Я поднял стакан повыше и на свет посмотрел, вода была прозрачная и совсем ничем не замутненной. «Ты пей, не бойся», — улыбнулась Риадна, — «ты мне еще долго будешь живой и здоровый нужен». «Рассудок», — продолжил я, допив загадочную жидкость, — «похож на капризного ребенка, который хочет, например, пирожное с кремом. Бабушка ему пирожок с капустой предлагает вкусный, папа предлагает на велосипеде покататься, мама мультфильм интересный включила, а ребенку ничего этого не надо, он пирожное с кремом требует». Вот так и рассудок. Он знает, что ему надо, и именно под это все свои планы выстраивает. И нельзя сказать, что рассудок такой нам упертый совсем никогда и нигде не нужен. Есть в нашей жизни некоторые вещи, которые с нами навсегда останутся. Например, если мы люди, то мы и должны оставаться в одной команде с людьми, и все варианты перехода на сторону роботов будут предательством. Или, например, моральные нормы, они в любом обществе должны быть. И если в тюрьме преступники собрались, которые общество ни во что не ставит, то ведь они в своей камере тоже какие-то свои моральные нормы вырабатывают. Человек живет в обществе, а в этом обществе, каким бы оно ни было, какие-то нормы есть, и рассудок тем и занимается, что устойчивость этих норм поддерживает. И даже Робинзон на острове, когда жил один, общественные нормы помнил, и религию свою помнил, и расписание работ себе разумное составлял. Общества у него никакого не было, но нормы общества у него остались, они ему выжить и не опуститься до уровня животного помогали. «А где здесь мышление?» – спросила Ариадна. «Извиняюсь за повторы, но сейчас я опять хочу назвать одно определение, определение различия между рассудком и мышлением. Вот его первая половина. Рассудок – это сортировка конкретных фактов в рамках изначально заданной ему противоположности. Подразумевается, что одна сторона противоположности тебе чем-то полезна, а другая сторона противоположности тебе вредна. Факты из первой стороны ты собираешь и используешь, а факты из второй противоположности ты отбрасываешь, как ненужные тебе. Но бывает и так, что факты и объекты, которые ты считаешь хорошими, при их использовании оказываются не такими хорошими, как ты надеялся, или вообще тебе вредными. А те факты и объекты, которые ты изначально считал плохими, оказываются для тебя полезными. И вот здесь ты начинаешь задумываться, что ты выбрал какую-то неправильную противоположность. Твой рассудок честно выполнил свою задачу, факты рассортировав, как ему было задано. Но сама противоположность была сформулирована тобой неверно. Следовательно, и тебя есть два выхода. Первый выход – плакать или ругаться плохими словами, а потом напиться пьяным. Второй выход – понять, что исходная противоположность для рассудка тобой была сформулирована неверно, и что тебе нужно сначала понять, что вообще произошло, а потом сформулировать какую-то другую противоположность добра и зла, которой твой рассудок будет в следующий раз заниматься. И поиском новой противоположности добра и зла будет заниматься мышление? Спросила Ариадна. Да, ты все поняла правильно, ответил я, и об организации мышления, как я его сам понимаю, я сейчас немного расскажу. Мы все внимательно тебя слушаем, сказала Ариадна, и я продолжил свой рассказ. Глава 92. Начало настоящего мышления. Итак, мы выяснили, что мышление включается тогда, когда наша ясная, рационально обоснованная цель оказывается недостигнутой. С интонациями опытного лектора начал я следующую часть своей лекции, но чтобы так случилось, нам что нужно? Нам необходимо, чтобы сама по себе цель с самого начала была поставлена. Как говорят китайцы, чтобы куда-то прийти, надо сначала знать, куда именно ты идешь. Так и здесь, чтобы что-то не получилось, это что-то должно быть сразу ясно нами сформулировано. Так мы все чего-то хотим, самого разного, отозвалась Ариадна. Так не пойдет, ответил я, то, что мы хотим, это просто мечты, которые наш мозг ни к чему не обязывают. Ясно сформулированная цель должна быть записана на бумаге. Работа мозга хаотична, и человек к вечеру легко забывает то настроение и те логические обоснования, с которыми он начинал свое утро. Конечно, какие-то общие мысли от утренних рассуждений у него остаются, но нам общие мысли не нужны. Если мы хотим как-то развить человека, изменить его оценки мира и его поведение, то нам нужны не его общие мысли, привычно повторяющиеся изо дня в день, нам нужно проанализировать какие-то специфические условия его мышления, проанализировать те особенности, которые каждый день новые и которые потом, в силу действия рассудка, к вечеру благополучно забываются. Такой рассудок, о котором я говорил, хорош для традиционной, повторяющейся жизни, но вреден для развития. И что, теперь каждый день надо самой себе бумажки писать? Удивилась Ариадна. Да, каждый день писать себе бумажки, записочки коротенькие, ответил я, например, список дел на сегодня, и потом жить весь день по этому списку. И если вечером что-то из этого списка не будет сделано, то подумать, почему именно эти дела из общего списка оказались не сделанными. Некоторые умные люди специально себе блокнотики заводят, и каждый день туда новый список дел пишут, а потом смотрят раз в неделю, какие именно дела у них изо дня в день не выполняются. И если что-то необходимое в течение недели каждый день почему-то не выполняется, значит, это с самим человеком что-то не то, и никакие внешние причины здесь не виноваты. Кроме того, продолжил я, если ты хочешь совершить какой-то оригинальный поступок, который ты раньше не совершала, то тебе мало поставить себе цель, что я сегодня это сделаю. Надо, хотя бы коротко, записать рациональные обоснования того, что именно такой поступок именно сегодня тебя к хорошему для тебя результату приведет. Например, ты хочешь, чтобы молодой человек Алексей обратил на тебя свое внимание. Ты утром пишешь на бумаге цель: «Я сегодня сделаю и тем самым добьюсь внимания от Алексея». Кроме этого, ты пишешь, хотя бы коротко, причины, почему это случится. А. У меня сегодня новое красивое платье. Алексей мне вчера несколько раз улыбнулся. В. Я взяла несколько уроков у своей старшей подруги о том, как кокетливо разговаривать с мужчинами, потренировалась с подругой и хочу эти умения с Алексеем сегодня применить. И только после такого положительного прогноза, ты готова. В итоге, продолжил я, если все сработает отлично, то можно мышление и не включать. Но если прогноз окажется неправильным, и после того, как расстроенные чувства у тебя хоть немного успокоятся, то ты уже сможешь подумать, какой именно момент в твоем прогнозе оказался ошибочным. Может быть, самое разное. Или Алексей на самом деле всем девушкам ласково улыбается, а не только тебе одной, или все девушки как раз пришли на работу в таком же платье, как у тебя, или ты с кокетливым разговором что-то исполнить не смогла. То есть нормальному мышлению необходим неудачный прогноз твоего традиционного, привычного тебе рассудка, который почему-то не реализовался в твоей жизни, несмотря на все твои старания. И именно этот самый неудачный прогноз со всеми его основаниями это самое мышление потом анализирует, чтобы найти и изменить то место, которое оказалось неправильным. А самые умные люди, продолжил я, если у них что-то не получилось, как они хотели, сразу спрашивают себя, почему именно они думали, что это у них получится. Они могут подавить свое разочарование неудачей, которое очень мешает им думать, и вспоминают те конкретные отдельные соображения их рассудка, которые толкнули их на именно такой поступок и которые в итоге на практике не реализовались. Они мыслят без записочек на бумаге, но для этого необходима дисциплина, которая у них есть, и которой нет у женщин. Как-то по-доброму, не обидно усмехнулась со своего места Ариадна. Дисциплины и у мужиков многих нет, ответил я, и что я еще хочу сказать об этих людях. Если коротко, то в итоге у них получается такая вот простая конструкция. Я думал, что оно получилось, и при этом, его прогноз я думал, противоположен тому факту, который был на практике оно получилось. И это, уже осознание ошибочности прогноза. И от человека требуется теперь только одно, признать, что виноват он, что это именно он чего-то не додумал, что-то не понимал, что это именно он оказался дураком. И никакой дьявол, никакие враги, никакие случайности и никакие внешние злые силы в его неудаче не виноваты. И после этого, спросила Ариадна, и после этого его мышление только начинается. Сейчас я только рассказал вам, как мышление обнаруживает проблему, над которой ему надо срочно подумать. А о мышлении ты нам расскажешь? Спросила Ариадна. Да, конечно расскажу, согласился я, но сначала, на пару минут перерыв. Глава 93. Опять о том же. Мышление или рассудок. Пока я вспоминал, что там надо рассказывать о мышлении дальше, если я хочу донести до женщин свое понимание этого важного человеческого процесса общения с природой, Ариадна активно что-то обсуждала со своими соседками. И когда она увидела, что я снова готов говорить, то она опять задала свой очередной вопрос. «Сергей, мы почти во всем с тобой согласны», — сказала она, «но мы не поняли, чем все-таки занимается рассудок. Он сортирует явления внешнего мира на противоположности добра и зла, отделяя одно от другого, или все-таки рассматривает связи явлений, когда одно явление логично в нашей практике вытекает из другого, и мы, изменяя первое явление, называем это изменение причиной и получаем в ответ изменение второго явления, которое называем следствием. Рассудок разделяет явления на нужные и ненужные нам или соединяет их в логические цепочки. «Да кто же тебе это все сказал?» Почти искренне удивился я, хотя удивляться было, в общем-то, нечему. Я видел, кто сидит рядом с Ариадной. «А что не так?» – заинтересованно откликнулась Ариадна. «Что в вопросе неправильно?» «В вопросе все правильно», – усмехнулся я, «но мне опять кажется, что кто-то очень хочет поймать меня на противоречиях». «Да, девочки на протяжении всей лекции пытаются найти слабое место в твоих рассуждениях». «Да, это видно», – согласился я. «Я так и подумал, что такие вопросы ты обычно не задаешь. Слишком он логично сформулирован. Тебе его явно подсказали». «Так в этом и есть моя главная способность», – улыбнулась Ариадна, – «находить умных людей, собирать их вокруг себя и провоцировать их для обсуждения тех вопросов, которые лично для меня в данный момент очень важны. А сейчас ты можешь нам рассказать о мышлении еще что-нибудь, такое же для нас неожиданное и увлекательное, как и в первой части твоей лекции. Мы не во всем с тобой согласны, но нам очень интересно узнавать об этом твое мнение». «Конечно, могу рассказать еще что-нибудь», — согласился я, чувствуя себя маленькой рыбкой, попавшейся по собственной глупости на крючок опытного рыболова и почему-то не желающей с этого крючка как-то слезать. «Продолжим лекцию». И я продолжил лекцию о мышлении. Еще бы, в кои-то веки кто-то искренне заинтересовался моей философией и желал меня об этом послушать. Это ведь как в том фильме сказано, «Счастье – это когда тебя понимают». Короче говоря, я продолжил свою лекцию. «Я боюсь», – сказал я, – «что если мы будем углубляться в детали, то наша лекция растянется бесконечно. В конце концов, я не могу пересказать все хорошие учебники, которые я прочитал в одной лекции, за один раз. А сейчас я понял ваш вопрос и для того, чтобы на него ответить, хочу снова начать сначала». «Да, конечно, мы внимательно слушаем», – отозвалась Ариадна. «Человек», – продолжил я, – «отличается самосознанием. Поэтому для него весь мир делится на две части – я и все остальное. Другими словами, можно обозначить такое отношение – я и оно. В философии для того, чтобы объяснить это самое «оно», применяются самые разные понятия – Бог, материя, судьба, рок, мироздание и так далее. Для нас важно понять само отношение – я и оно, которое я обозначил. Бог и материя – это предельно общие понятия, и пытаться объяснить, откуда они взялись – это самая великая глупость, которая в философии может быть. Мы этого просто не знаем, а тот, кто говорит, что он это знает, наглый врунный мошенник. И какие у нас отношения к этому оно? Напомнила мне суть лекции Ариадна, где здесь наш рассудок? Да, конечно, ответил я, возвращаюсь к нашей теме. Рассудок – это выражение традиционного эгоизма человека. Как писал один философ, мир для нас можно разделить на две части, как нечто повторяющееся и неповторяющееся. Чередование дня и ночи, утра и вечера, зимы и лета, голода и чувства сытости, любви и ненависти в отношениях с женщинами, которым их мужчины перестают нравиться, войны и мира в отношениях государств, примеров ритмичного повторения событий очень много. И вот рассудок опирается на такие повторения. Рассудок знает, что в мире уже было, и хочет это повторить. Но рассудок не обязательно пассивно ждет каких-то событий. Рассудок знает, что если мы сделаем это, то получится то. Рассудок знает связи причин и следствия и их использует. И вот такой опытный рассудок уверен, что ритмы природы и закономерные связи явлений никогда не изменяются. И рассудок, уверенный в том, что известные ему связи причин и следствий будут повторяться вечно, ставит себе цели, которые должны быть исполнены. То есть, продолжил я, рассудок, возомнив себя Богом, пытается переделать внешний мир под свои потребности. Потребности не возникают из головы, они не придумываются. Потребность – это всегда нехватка чего-то, чего раньше у нас было много. Нехватка еды в желудке, нехватка теплой одежды зимой, нехватка дружеского общения с уважающими и ценящими тебя людьми, нехватка ясности в понимании событий в мире, когда что-то начинает идти не так, все это состояние нашего отдельного, уникального тела, которое в итоге в наши цели и превращается. Найти пищу, найти теплую одежду, найти друзей, найти философа, который тебе про мир все просто и ясно объяснит, все это цели, которые из названных выше потребностей вырастают. И вот, когда наши цели нами осознаны, когда мы поняли, чего мы хотим, рассудок начинает искать пути их достижения. И при этом надо понимать, что рассудок не создает ничего нового. Рассудок использует старые, проверенные способы, которыми подобные цели раньше достигались или этим человеком, или кем-то другим. Иначе говоря, рассудок оперирует неким набором уже известных, твердо установленных правил. «А что делает мышление?» – спросила Ариадна. «Сейчас придем к мышлению», – ответил я. «Рассудок пытается изменить внешний мир, пытается переделать оно под себя. Рассудок думает, что он внешнего мира сильнее и умнее, а вот мышление, наоборот, оно переделывает себя, переделывает мировоззрение человека, переделывает убеждения рассудка, выстраивает новые связи причин и следствий. Здесь все очень просто. Если рассудок пытается внешним миром повелевать, то мышление пытается лучше понять внешний мир, мышление в конечном итоге внешнему миру подчиняется, мышление изменяет себя. Как сказал один умный психолог, интеллект человека – это его умение изменить себя, изменить свое мнение о чем-то и изменить, соответственно, свое поведение. И в мире очень много упертых идиотов, которые так и умирают в раздражении и ненависти ко всему остальному человечеству, и которые никак не могут признать, что они в чем-то оказались неправы. И мышление возникает, сказала Ариадна. Да, возникает оно из рассудка, закончил я ее мысль. Мышление не кувыркается само с собой, не изменяется постоянно. Мышление наблюдает за рассудком и сидит тихо, когда у рассудка все получается. Но когда у рассудка что-то не получилось, когда результат, рассудком спрогнозированный, в итоге не возникает, тогда мышление видит, что рассудок ошибся и начинает его ошибку исправлять. Мышление видит, что в мире есть что-то, чего рассудок сразу не учел. Мышление понимает, что для того, чтобы компенсировать негативное действие на нас этой самой, неучтенной ранее, причины, надо в нашу схему действия внести что-то дополнительное. Например, девушка несколько раз парню отказывает, и он догадывается подарить ей цветы. И в итоге мышление создает новые правила для своего рассудка, мышление не кувыркается само с собой в безвоздушном пространстве. Начав с рассудка ошибающегося, мышление его немного исправляет и создает новые правила своему рассудку, и отправляет свой, улучшенный новыми правилами рассудок, на работу. А само мышление после этого идет отдыхать, пока у рассудка все получается и пока объекты внешнего мира рассудку безропотно подчиняются. Я вспомнил начало этого отрезка лекции, и о вашем вопросе, добавил я, рассудок и сортирует явления, и проверяет логику. Рассудок, поставив себе цель, сначала смотрит на внешний мир, какие объекты из внешнего мира ему пригодятся, а какие не нужны, что можно и нужно использовать, а что необходимо сразу отбросить. Например, молодой человек, который любит блондинок, принципиально на брюнеток внимания не обращает, хотя в его окружении, может быть, именно брюнетки, и умные, и заботливые, и в него влюблены без памяти. Но рассудок молодого человека считает, что его цель – блондинки, и на этом – все. Пусть даже все блондинки в окружении молодого человека стервы поганые, молодой человек общается исключительно с ними. А где логика? Напомнила Ариадна. А вот логика возникает тогда, когда объект во внешнем мире нами выбранный, нам надо как-то воздействовать на него, чтобы получить от объекта необходимую нам реакцию. Здесь уже вступают в дело знания причинно-следственных связей. Мы выстраиваем цепочку наших действий по отношению к объекту для того, чтобы в итоге достигнуть цели, то есть вызвать у объекта необходимую нам реакцию или переделать объект так, как нам надо. Рассудок выстраивает цепочку связей, а логика проверяет цепочку на правильность. Цепочка. Если мы сделаем А, то получим П, и если мы при помощи воздействуем на П, то получим Г, а Г – это и есть наша цель. А из чего состоит мышление, ты нам расскажешь, спросила Ариадна, а то мы опять на рассудке застряли. Конечно, расскажу, легко согласился я, мне самому уже эти рассуждения про рассудок надоели. Я понимаю, конечно, что дьявол кроется в мелочах, и здесь надо все очень ясно и точно все объяснить, но я ведь тоже хотел о мышлении поговорить немного, как составной части диалектической логики, а здесь, да, мы тебя понимаем, сказала Ариадна, 5 минут перерыв, да, перерыв, согласился я. Глава 94. Откуда мы берем новые идеи? Многие психологи пишут о том, как свое мышление организовать, сказал я, как преодолеть свою собственную неорганизованность и лень. Но я хочу рассказать не о психологии человека, у которого навыков мышления нет и который поэтому плохо представляет, как это все именно с ним должно случиться. Я хочу сказать о другом. Откуда новые идеи берутся? Ведь если мы решили, что рассудок действует по определенным правилам, по уже известным рецептам, просто перебирая имеющийся у него список рецептов и выискивая тот рецепт, который подойдет именно в этой ситуации, то ведь от мышления требуется вообще что-то новое и ранее неизвестное. И где мышлению эту новизну взять, если над тобой не стоит терпеливый ангел с крылышками и не подсовывает настойчиво тебе под нос учебник из будущего, например, учебник физики, созданный через 200 лет после твоей смерти? То есть я собрала специалистов, чтобы обсудить проблему, сказала Ариадна. А проблема такая, что никто из них ничего об этом не знает, и ни у кого даже мыслей нет, как с этим хотя бы попытаться разобраться. Какой ужас. Да, об этом я и говорю. Самое главное, откуда человеку взять идею, которую никто никогда раньше еще не использовал? Откуда берутся вообще все новые, творческие человеческие идеи? Да, и откуда они берутся? Поддержала меня Ариадна. Здесь мы возвращаемся к отношению «я» и «оно», ответил я. Человек активен и эгоистичен, но оно намного старше его, больше и умнее. Именно в отношении с оно человек черпает свои новые идеи. Сам я в этом вопросе материалист, и поэтому оно для меня – это материя. Я никого не заставляю думать именно так. Если кто-нибудь верит в судьбу или в Бога, я никого не призываю изменять свою веру. Я просто хочу объяснить, какие именно отношения с материей, как основой всего мира, помогают моему творчеству. А что такое, по-твоему, материя? Заинтересованно спросила Ариадна. Материя? Сейчас объясню. В истории Земли раньше материей считали предметы из вещества, которые человек мог увидеть и потрогать руками. Вода, песок, камень на дороге. Но потом появились знания о волнах, об электронах, о системах и электрических сигналах. Материальны ли они? Поэтому, материя – это то, из чего сделан наш мир. Материя вообще – это материал, из которого сделан наш мир, как бы он для нас ни выглядел, а конкретная материя – это тот материал, из которого сделана та вещь, о которой мы задумались в тот или иной момент нашей жизни. Например, из чего сделано платье женщины. Оно сделано из материала и ниток, которые куски ткани сшивают. Из чего сделаны наши мысли. Они сделаны из сигналов, которыми обмениваются между собой клетки нашего мозга. Любая вещь из чего-то состоит, даже если она и не сделана человеком, любая вещь из чего-то природой сделана. Вот этот внутренний состав вещи и есть ее материальность. И даже любое чудо, для нас удивительное, состоит из каких-то элементов, каким-то образом связанных, и вся чудесность этого чуда в том и состоит, что мы об этих элементах чуда пока еще ничего не знаем. Да, мы о них не знаем, но они есть. Материя существует независимо от нас, то есть если мы, например, закроем глаза, то это не будет означать, что весь остальной мир исчез. Это будет означать только то, что мы внешний материальный мир просто не видим. И что, я теперь должна теперь всю твою философию срочно изучать? Зачем? Искренне удивился я. Чтобы с тобой о твоей материи рассуждать? Нет, ответил я, философию изучать не надо. И так как у нас у каждого свои проблемы, то есть понятие, материальный объект, то есть наша задача не философию вспоминать, как только лично с нами что-то случится, а увидеть материальность того объекта, того явления, которые для нас здесь и сейчас оказались проблемой. И у каждого такого явления, своя материальность, свой состав и свои причины. И еще надо добавить, сказал я, такой материальный объект может расширяться. Например, парень познакомился с девушкой. Сначала он увидел, какие у нее руки и ноги, какие у нее красивые глаза и какая красивая попа. Мысленно разобрав девушку на части, он относится к ней как к материальному объекту, хотя самого этого понятия не знает. Потом он начинает с ней общаться и узнает ее мысли, ее настроение, ее желания и ее страхи женские в этой жизни. И все это тоже составные части этой девушки, которые вместе именно ее уникальности составляют. Парень влюбляется и идет знакомиться с ее родителями. Он узнает, какие у нее папа и мама, какие у нее вообще родственники, Ему показывают альбом с фотографиями ее дедушки и про этого дедушку рассказывают. И все это, тоже причина и условия, в результате которых его девушка именно такая, а не какая-то иная. Все это, материальность девушки, и эта материальность расширяется. Парень узнает о девушке все больше и больше, и это расширение его знания об этой девушке и есть расширение в его голове образа того материального объекта, который сейчас, его девушка. «Как-то нехорошо считать живого человека объектом», — воскликнула Ариадна. «Нехорошо быть глупым», — ответил я, — «нехорошо не уметь анализировать свою проблему. Если этот парень влюблен в девушку и желает ей только добра, то она все равно для него объект, но не объект манипуляций мошеннических, а объект мышления и понимания, объект любви и уважения, и так далее. Это все сказано с точки зрения парня, а с точки зрения конторы, куда семья девушки за квартиру деньги платит, явлением оказывается вся семья, а девушка, ее папа и ее мама, это материальный состав семьи, которая для конторы и есть объект, и девушка теперь, элемент материального объекта семья. «Ладно, я поняла», — сказала Ариадна, — «твоя логика злой быть не может, злыми или добрыми могут быть только люди, которые этой логикой пользуются, и чтобы не оказаться глупее злых людей, твою логику мне надо внимательно изучать. Но ты не сказал, откуда сами идеи-то новые берутся. Я увидела проблему, подумала о ней, поняла, что у меня все плохо, а что дальше? А дальше, когда мы хоть немного знаем, что такое материя, ответил я, получая волшебную фразу. Материя движется. Когда наш земной философ это сказал, то многие стали с ним спорить, а многие стали его защищать, и фраза эта у образованных людей в зубах, как говорится, уже завязла. Поэтому, для собственного понимания, я ее немного расширил. Материя движется, сознание тормозит. Да, я поняла, что сознание здесь женское и потому очень глупое, согласилась Ариадна, но где здесь новые идеи лежат, чтобы сознание это хоть чему-нибудь новому и полезному научилось? А новые идеи в материи лежат. И если мы все разные, то и работа у нас у всех разная, и объекты у нас разные. Значит, и материя у наших объектов разная, и идеи поэтому разные из этой материи получаются. Материя движется, то есть изменяется, а сознание человека управляется рассудком, то есть, изучил один раз, и всю жизнь так это знание у тебя в голове и остается. И поэтому человек мелких изменений материи своих объектов не замечает, ему просто лень думать. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. А если я хочу что-то новое найти, тогда надо искать, что в материи моего объекта изменилось. Например, семья, муж и жена. Раньше они любили друг друга, а потом что-то пошло не так, и жена мужа разлюбила. Настроение женщины – это часть материальности этой женщины, как я уже говорил. И если раньше женщина мужу радовалась и все делала для него, то теперь она мужу не радуется, и это по ней ясно видно. А муж когда-то запомнил, что она ему жена, и теперь он уверен, что теперь ничего не изменится до самой смерти и ждет, что она ему, как прежде, суп вкусный сварит и на стол накроет, когда он с работы придет. И формально она все это делает, но с плохим настроением, а муж плохое настроение жены не замечает. Он уверен, что если штамп в паспорте есть, то и настроение у жены теперь всегда рядом с ним отличное будет. И это значит, что, сказала Ариадна, это значит, что настроение, как составная часть жены, по ходу времени изменилась, то есть, изменилась жена, как материальный объект этого мужчины. Материя жены изменилась, а сознание мужчины этого не замечает, сознание тормозит. И поэтому, первое, что человек должен сделать, чтобы решить проблему, это сказать себе, здесь что-то изменилось, стало не таким, как раньше, но я этих изменений не понимаю. Бабушки на скамейке, когда на жизнь друг другу жалуются, говорят, раньше было проще. И это золотые слова. Материя развивается, и поэтому усложняется. И поэтому раньше на самом деле все было проще. Не потому, что мы глупые. Раньше проще было на самом деле. Поэтому метод такой. Сначала вспомнить, как было раньше, потом сообразить, что теперь уже не так, как раньше, и потом спокойно подумать, что именно добавилось нового и неизвестного нам в ту счастливую картинку, которая была раньше. Отстает не только сознание, отстает и внешняя форма вещи. Причины объекта и его состав начинают понемногу изменяться раньше, чем ее форма. Поэтому, мы видим вещь, и думаем, что она вроде целая, но внутри себя вещь уже готова сломаться. Это значит, что форма у вещи еще осталась старая, но ее материальность уже изменилась. «А что такое, по-твоему, форма?» – спросила соседка Риадны. «Форма, грубо говоря, – ответил я, – это система, связь, старое привычное отношение тех материальных элементов, из которых материальный объект состоит. Например, раньше у жены было настроение, он хороший, плюс мысль, я буду с ним жить, плюс мысль, буду о нем заботиться. Но потом стало настроение, он плохой, плюс мысль, я не хочу с ним жить, но должна, плюс мысль, жить с ним буду, так как деваться некуда, но заботиться о нем не буду. И жена свои обязанности жены формальные продолжает выполнять, но уже без настроения. И если раньше ей нравилось быть за ним замужем, то теперь в ней многое выступает против мужа. И только одна мысль ее удерживает, деваться пока некуда. То есть между мыслями жены, как ее материальными частями, вместо былой гармонии наступил разлад. Наступило противоречие, а муж этого не замечает. Он виноват в том, что просто не задумывается, что что-то с течением времени может измениться. А изменяться наши объекты могут, и не просто могут, а должны изменяться, потому что материя движется. И вот здесь, чтобы вспомнить, как было раньше, мои записочки самой себе и понадобятся, сообразила Ариадна, и я, вспомнив, как было раньше, быстрее соображу, что в моем объекте появилось нового, чего я в нем еще не знаю. А поняв, что именно новое появилось, я быстрее соображу, что с этим надо делать. Да, примерно так. А почему примерно? Что еще не так? Есть еще пара замечаний перед концом лекции о том, как нам эту новизну материи осознавать, сказал я, и я почти сейчас вам об этом напоследок расскажу. Хорошо, 5 минут перерыв, согласилась Ариадна. Глава 95. О возможном. Формальная логика, сказал я, считает свои объекты мышления неизменными. Я не хочу сказать, что она везде плохая и ненужная. Во-первых, логика отрезает всякую глупость. Если человек сказал явную глупость, то его никакая диалектика в конечном итоге не спасет. Все глупости нелогичны, а логика нелогичность рассуждений замечает. И для этого она всегда нужна. Во-вторых, логика хорошо действует в тех системах явлений, которые неизменны или считаются неизменными здесь и сейчас. Например, мы знаем, что Вселенная, в которой мы живем, рано или поздно исчезнет, и так, как сейчас, уже не будет. Но это будет не скоро, и в своих логических рассуждениях мы принимаем за основу, что Вселенная есть и исчезнет еще очень нескоро. Кроме того, логика помогает принимать решения. Если ты решаешь, курить тебе или нет, то ты должен ясно определиться с этим вопросом. И никаких неопределенных, средних решений быть не может. Здесь прямо действует второй закон логики. Или ты позволяешь себе курить, или не позволяешь. Или, например, о чем говорим, важный в логике вопрос. Например, мужчина хочет выяснить у жены какой-то конкретный вопрос, а она не в духе, и начинает вспоминать все его ошибки в их совместной жизни. Они в итоге ссорятся, и потом только женщина начинает вспоминать, с чего все началось. Человек эмоционален, и его мысль часто уходит в сторону по пути ассоциации от той темы, которую необходимо обсудить. Поэтому очень важно всегда помнить, с какой темы именно этот разговор начат. Неизменность вещи – это повторяемость ее свойств, на которые мы хотели бы рассчитывать. Логика ищет отношения объектов, у которых свойства более или менее постоянные, и на основании этого повторения свойств объектов логика прогнозирует свою рациональную деятельность. Конечно, бывает, что вещи ломаются, а характер твоей жены изменяется неузнаваемо. Это явления неприятные, ими занимается диалектика. Но если вещь не сломалась, и характер жены не изменился, мы можем рассчитывать их определенные реакции на свою активность. И это хорошо для рационального поведения в спокойной обстановке. И хотя все в принципе ломается и изменяется, но такие катастрофы с привычными нам объектами происходят не каждый день. Если бы мы каждое утро просыпались в каком-то совершенно новом и непонятном для нас мире, то жить и строить свои планы было бы вообще невозможно. Наш мир – это не череда катастроф, хотя он постепенно и становится не таким, как раньше. Ну и где же здесь диалектика? Напомнила мне Ариадна основную цель моей лекции. Да, возвращаемся к главной теме, ответил я. Вообще, выражение диалектическая логика – понятие противоречивое. Ведь логика – – это повторяемость мира, а диалектика – это его изменчивость. Как говорил Гегель, всякая вещь понемногу изменяется, просто мы этого очень долго не замечаем. И что тогда делать? Задала Ариадна наводящий вопрос. Мы договорились, что каждый человек всегда что-то делает, ответил я, и если даже он просто лежит на диване, то он тоже занят делом, он отдыхает. И мы, принимая решение что-то делать, имеем в виду какое-то желательное нам состояние, какую-то цель. Мы ждем нечто такое, что нам понравится и появится оно в результате именно наших действий. При этом мы учитываем массу исходных обстоятельств. Человеку не надо на работу, дома у него тепло и сухо, есть мягкий диван, и работает телевизор. Человек ложится на диван и начинает отдыхать. Так вот, пока человек не почувствует себя отдохнувшим, пока его цель отдохнуть не исполнится, все названные обстоятельства есть всего лишь возможности для отдыха, система условий, при сочетании которых отдых наступает. Пока человек не отдохнул, это все называется возможностью его отдыха, а когда человек уже отдохнул, то названные возможности становятся материальными причинами совершившегося отдыха этого человека. И что будет, если человек так каждый вечер отдыхает? Спросила Ариадна, посоветовавшись с соседками. Это будет, все еще логика, то есть, использование некоторых стабильных, неизменных обстоятельств. А диалектика начнется, когда обстоятельства изменятся. Например, человеку вежливо предложили выйти в выходной на работу за двойную оплату. И человек решает, отдыхать в субботу дома, или денег заработать. То есть, кроме возможности отдохнуть, у него появилась еще одна возможность, возможность заработать. И это, только возможности отдыха или заработка. Человек еще отдыхать не начал, и на работу еще не пошел. Он думает, и тот вариант, который реализуется, окажется действительностью, окажется фактом. А та возможность, которую человек отвергнет, так и останется возможностью нереализованной. Я правильно поняла, что пока для нашего человека ничего непонятного нет? Спросила Ариадна. Да, пока ситуация ясная. Но что делать, если мы пытались реализовать какую-то одну возможность, а получилось нечто совсем неожиданное? И что делать? Повторила мой вопрос Ариадна. А случилось вот что, ответил я, любая возможность состоит из суммы некоторых материальных причин. И если известная нам сумма материальных причин не сработала в этот раз, хотя раньше всегда срабатывала, как нам надо, то это значит, что вмешалась какая-то еще причина, неизвестная нам и потому неучтенная. Ничего странного в этом нет, материя движется, сознание отстает и такие вот неожиданные материальные причины перед нами регулярно появляются. Значит, надо эту причину новую найти и учесть? Спросила Ариадна. Вот именно, ответил я, нам надо вспомнить, какие элементы материальные были в нашей возможности, которая до этого несколько раз успешно для нас реализовалась, а потом случилось вот что. Возможность изменилась, а мы этого не заметили. Изменение старой, исходной возможности нас должно интересовать. Поэтому один из лозунгов диалектики звучит так. Главная задача диалектики – поиск возможности иного. То есть, спросила Ариадна, то есть у нас что-то есть, и мы этим довольны. Но мы знаем, что материя движется, и наша жизнь изменится, в лучшую для нас сторону или в худшую. И нам было бы выгодно не ждать, когда неожиданное событие случится, а заранее к этому подготовиться. И наша спокойная жизнь основана на сумме каких-то возможностей, на системе возможностей, которую мы регулярно используем. И нам надо просто внимательно поискать изменения наших возможностей. Благоприятная наша возможность не изменяется вдруг, изменение возможности возникает постепенно. Нам надо только обратить на это внимание. И если не получившуюся вещь остается только выкинуть, то пока вещь из своих причин не собрана, то можно посмотреть, какая из составных частей собираемой нами очередной вещи изначально оказывается негодной. Например, девушка поняла, ее парень ее разлюбил. Она может рыдать по этому поводу и жаловаться своим подругам. Это один вариант. А второй вариант – это подумать, что ему на этот раз в ней не понравилось. Не понравилось ее платье, не понравилась ее прическа, не понравилось что-то из ее поведения в этой ситуации. На самом деле причина может самая разная, но важно одно – при возникновении любой нехорошей ситуации человеку необходимо заняться анализом тех материальных элементов, из которых эта ситуация была составлена. Решение любой проблемы мы находим при анализе системы ее материальных предпосылок, из которых эта проблема была составлена. И для этого мне понадобятся те бумажки, которые я сама себе писала. Сообразила Ариадна, в тех бумажках я найду старое понимание ситуации, когда фактор, создавший мне проблему, еще не был мне известен. И я могу поискать в современной мне ситуации следы той причины, которая мне была неизвестна, но которая подействовала. И я пойму, что это была за новая причина и смогу ее учесть в моих дальнейших планах. Я слышала, что есть еще какие-то законы диалектики, подала голос ее соседка. Да, я сейчас коротко расскажу и о них, согласился я, но расскажу очень коротко и так, как я сам их понимаю. Да, мы понимаем, что ты не профессор, согласилась Ариадна. Глава 96. Лекция. Закон двойного отрицания. У вас есть поблизости ручка и листочек бумаги? Спросил я. Снова начинаем с листочка бумаги? Улыбнулась Ариадна. А что случилось? Между прочим, ответил я, некоторые психологи считают, что листочек бумаги – очень удобная вещь для творчества. Оперативная память человека слабая, за один раз всего не помнит. Компьютер – прекрасное средство для редактирования уже готовой идеи, а листок бумаги позволяет рисовать схемы, не думая пока о строгостях логики. Кроме того, можно нарисовать кружок и дать ему имя своей самой главной проблемы, а потом делить нарисованное пополам, пополам, пополам, например, по категориям «хорошо» или «плохо» это явление этой вещи для меня. Короче говоря, остаемся в рамках одной проблемы и бесконечно делим ее аналитически, пока не дойдем до полной ясности. «А что конкретно сейчас случилось?» – спросила Ариадна. В это время одна из соседок что-то ей тихо объясняла. «Слишком много наговорил вам про логику и диалектику», – признался я, начал сомневаться, как надо правильно закончить свое выступление. «Да, сделайте это», – сказала Ариадна своей соседке и потом повернулась ко мне. «Подожди минуту». Ее соседка в это время что-то энергично кому-то объясняла по телефону, и вдруг виртуальный экран появился передо мной. «Что ты не понимаешь сейчас?» – спросила Ариадна. «Надо рассказать о законах диалектики», – сказал я, «а я не могу сообразить, с какого из них лучше начать». На экране немедленно появился треугольник с тремя точками на вершинах. Одна была красная, а две зеленые. Я нажал на зеленые точки, появились значки ЕПК. Нажал на третью, красную, точку, появился знак АО. «Да», – согласился я, «именно с отрицанием отрицания у меня проблемы и возникли. Нажми его еще раз», – посоветовала Ариадна. Я нажал. Появились еще три точки, связанные линиями с АО. Я нажал на каждую из них. После нажатия первой точки появилась картинка. Десяток негров, играющих на барабанах. После второй точки появилась картинка, лестница, ведущая под землю. Третья картинка, некий работяга, размахнувшийся топором, чтобы разрубить чурку на две части. Рядом лежали половинки уже расколотых чурок. Одни половинки были белые, а другие – черные. «И вот это и есть диалектика?» – спросила Ариадна. Мне показалось, что в душе она немного посмеивается. «Между прочим, хорошо помогает», – ответил я. «Теперь я знаю, что говорить в первую очередь». Экран исчез. «Мы внимательно слушаем», – примирительным тоном сообщила Ариадна. «Первый закон, — сказал я, — о котором я хочу сказать, — это закон отрицания отрицания. По поводу этого закона у меня есть три мысли. Первая мысль — это ритм. Закон двойного отрицания — это, в первую очередь, признание того, что в нашей жизни все пронизано ритмами. И эти ритмы могут быть самыми разными. Например, у моей Земли ритмы очень медленные с точки зрения людей, но нормальные для нее. Сейчас Земля спит, в ней ничего особенного не происходит. Уже более 5000 лет на Земле, период сна, как у медведя в берлоге. Люди привыкли к этому и успели на Земле создать цивилизацию. Но скоро Земля проснется, и мало, никому не покажется. С точки зрения людей это будет катастрофа, извержение вулканов, землетрясения, наводнения и пожары, и еще тучи пепла в воздухе. Для людей это катастрофа, но для Земли обычное состояние. Это ее ритм. Есть ритмы быстрые, и ритмы очень быстрые. Для нас имеет смысл замечать те ритмы, которые непосредственно связаны с нашей жизнью. Рождение империи и их распад – это тоже ритм, но ритм политический. Ритмы простых людей – дом, работа, активность, усталость, любит, не любит и так далее. Важно также осознавать ритм добра и зла. Если у мужчины в отношениях с женой все всегда было хорошо, но вдруг она разозлилась на него, то ему надо вспомнить, не было ли такое с ней и раньше, не обижалась ли она на него раньше, хотя до ссоры это не доходило, ритм настроения женщины был всегда, но мужчина этого не замечал, вот и получил ссору в итоге. Или, например, ритм проблема, успех. Серьезная работа никогда не бывает односторонней. Проблемы возникают и решаются нами. Потом проблемы возникают вновь, и опять решаются. Предположим, я осознала какой-то ритм, спросила Ариадна, и что мне с ним делать? Если мы видим ритм, то нам надо осознать носителя этого ритма. Хорошо, если носитель ритма, упомянутая выше жена. А если жизнь не удалась, то кто виноват или что виновата, с чем надо работать, чтобы неудачи кончились? Ритм в природе – это два позитива, а не плюс с минусом, когда что-то есть, а чего-то нет. Отрицание чего-то – это человеческий способ рассуждения, когда все наше – это хорошо, а все чужое – это плохо. Отрицания в природе нет, там просто есть отношения разных позитивов. Например, нельзя себе говорить «я не хочу курить», надо говорить «я хочу заботиться о здоровье». Частица речи не природой не признается. Аналогично, фраза «я не хочу пить спиртное» для организма звучит как призыв к пьянству, организм видит только слова «пить спиртное», а частицу «не», не замечает. Поэтому надо говорить «я хочу вести трезвый образ жизни». Или, например, «ночь – это не отсутствие света». «Ночь – это тоже свет, только свет более слабый», чем свет дневной, и поэтому, любой ритм, это два позитива, которые попеременно друг друга сменяют, и у них обоих, есть один носитель, и вот задача мышления, понять, когда этот самый носитель выдает нам один позитив, а когда выдает позитив другой, еще раз повторю, нельзя говорить у меня ничего не получилось, надо говорить, что именно у тебя получилось, говорить позитивно, даже если то, что у тебя получилось, для тебя невыгодно. И тот самый муж, который с женой поругался, должен сказать: «Дорогая, какую великолепную ссору мы с тобой сейчас создали. Оказывается, ты отлично умеешь со мной спорить». Это первая моя мысль о законе двойного отрицания. Я ее изложил коротко. Умный человек ее сам додумает, а глупому человеку диалектика вообще не нужна. А какая вторая мысль про этот закон? Спросила Ариадна. «Ритм – это барабаны». Так, а что тогда означает лестница в погреб? Вторая мысль – это развитие того объекта, который нам выдает ритм. Конечно, не у всех объектов ритм виден. Например, камень лежит на дороге, какой у него ритм? Не знаю. Может быть, только ритм температурный, от нагрева днем и охлаждения ночью. По поводу камней обратитесь к физикам. Но вот если мы идем по дороге, а на дороге лежит камень, то мы можем обобщить ситуацию. Какой ритм дороги? То дорога просто земляная в лесу, то камнями в городе выложена, то песок или гравий какой-нибудь. То есть рассудку уже веселее, так как есть различия, разные состояния дороги. И состояние тоже, то дорога в ямах да колдобинах, то вдруг асфальт ухоженный. Почему дорога вдруг стала асфальтированной? Значит, город скоро покажется, но это все еще логика. А вот диалектика состоит в том, что носитель ритма со временем изменяется. И если носитель ритма, который тебя интересует, это твоя жена, то изменение ритма настроения жены – это уже вопрос серьезнее, чем камни на дороге. Такое изменение – не исчезновение одной стороны ритма. Если ритм, например, любит, не любит, то изменение ритма не означает «любит всегда» или «никогда больше теперь не любит». Диалектика – это не логика. Изменение ритма – это то же самое «любит», «не любит», но «немного иначе». И новая сторона «любит», и новая сторона «не любит» имеют нечто общее, чего раньше у жены вообще не было. Например, жена научилась вкусный борщ варить, и теперь потому, что она тебе в тарелку налила, можно легко определить, любит она тебя сегодня или не любит. А раньше борщ варить она вообще не умела, и свое настроение выражала как-то иначе. То есть две противоположные друг другу специфики ритма, а есть нечто общее, что тоже изменяется. Но изменяется оно намного медленнее, чем действует сам ритм. Например, есть ритм днем тепло, а ночью холодно, но не каждый заметит, что за 100 лет среднесуточная температура в этой местности на 20 градусов повысилась. Ритм холодно, тепло никуда не исчез, но вместо елок, грубо говоря, в твоей местности стали расти банановые деревья. Растения, изменения общей основы ритма заметили. А вот что касается лестницы в погреб, продолжил я, то я опять вернусь к тому моменту, что материя изменяется, а сознание тормозит. То есть материальный объект, о котором мы думаем, С течением времени много раз уже изменился и усложнился. А мы что-то не заметили, а что-то заметили, но не поняли, почему он теперь себя ведет иначе. Так вот, если ты перестал понимать, что с твоим объектом происходит, например, твой объект – это рынок сбыта твоих товаров или услуг, то надо вернуться к самому началу, к самому относительно простому состоянию и понять по очереди каждое отдельное изменение объекта, которые в нем накопились. Например, тот же самый капитализм по Марксу. Некая компания имеет свои заводы, свои магазины и свои банки, и все вместе у нее это хорошо работает. А что было раньше? Была компания, владеющая заводом, но продукцию завода компания отдавала какой-то чужой торговой фирме, и сделку проводили через банк, третье лицо юридическое, с этими двумя компаниями ничего общего не имеющие, кроме непосредственно сделок по уплате денег. А еще раньше, не было завода механизированного, а была мануфактура, где собранные вместе рабочие, разделив работу на отдельные операции, производили некий товар, когда каждый рабочий своей операцией отдельной мастерски занимался, на другое не отвлекаясь. А еще раньше, были купцы, а никакой мануфактуры не было, и рабочих не было, а была только торговля, и купцы выгадывали свою прибыль на разнице цен на один товар в разных областях, и был оборот денег, но не было его массового производства в одной мануфактуре. А еще раньше и денег не было, а обмен между соседями был натуральным. Например, я тебя 4 овцы и пару железных ножей, а ты мне, дойную корову. Вот такое упрощение ситуации надо производить. Продолжил я, чтобы добраться до твоего самого раннего опыта общения с твоим объектом, или до первого опыта человеческого, если ты философ или ученый. Я не говорю, что правильно изложил историю развития экономики, но важно вот что. Сначала надо понять самое простое отношение – состояние объекта, а потом уже по очереди понимать все его последовательные усложнения. И это второй момент, который мне приходит в голову в связи с законом двойного отрицания. И если случилась проблема, то надо сначала вспомнить, с чего все началось, а не переживать эмоционально, что теперь все стало очень плохо. А теперь про мужика с топором, спросил Ариадна. Третья мысль простая. Отрицание необходимо, но абсолютного, 100% отрицания, быть не должно. Во-первых, отрицание необходимо почему? Потому, чтобы помнить, с какой исходной проблемы все началось. Часто бывает так, что общество предлагает тебе несколько вариантов внешне красивых и правильных действий, но здесь нельзя увлекаться подражанием чужому опыту, пусть даже и успешному. Человек действует из-за нехватки чего-то, из-за нехватки, реально существующей или возможной в будущем. Состояние нехватки и создает нам проблему, невозможность привычной жизни. Любое наше действие – это отрицание проблемы, и об этом надо помнить. Знать не что хотят от тебя люди и не что люди обычно делают, а надо помнить, с какой исходной проблемы ты начал, с какой проблемой я борюсь, какое состояние своих дел я отрицаю, а потом уже помнить, как все это выглядит в чужих глазах. Во-вторых, не бывает ничего абсолютно плохого. Почти у любой вещи можно чему-то научиться. Например, США после Второй мировой войны вооружились реактивными самолетами. СССР США не любил, но не отвернулся гордо. СССР тоже вооружился реактивными самолетами. Или, например, концлагеря фашистов. Очень плохое дело с их стороны. Но если твои заключенные сидят не больше года перед выходом на волю, и ты хочешь сделать им двор для прогулок с газонами и спортивными площадками, и ты искренне за них переживаешь, но ты все равно обнесешь двор колючей проволокой и поставишь автоматчиков на вышках вокруг. Ибо, при всей аморальности фашистов, схема их концлагеря есть схема рациональная. Или взять Маркса, продолжил я не хочу его защищать или критиковать, я просто хочу напомнить, как он поступил. Короче говоря, молодой Маркс интересовался философией, и ему нравились две стороны философии, и материализм, и идеализм, и с другой стороны, обе эти философии ему не нравились. В материализме ему нравился сам материализм, объяснение, что человек ничего не выдумывает из головы, он видит вещь, понимает, как она устроена и учится ее делать. Но материализм 18 века был неподвижен, и отношения государств, и характер женщины, и мое мастерство, один раз возникнув, уже никогда не менялись, по мнению того материализма. В Европе бушевали революции, а материализм не мог их объяснить. С другой стороны, идеалист Гегель утверждал, что все изменяется. То, что все изменяется, Марксу нравилось. Но Гегель был идеалистом, то есть верил в Бога. То есть, если Бог пошлет знание, то ты сразу что-то поймешь и этому научишься. А если Бог не захочет, то ты хоть заучись, но даже таблицу умножения выучить не сможешь. А Марксу хотелось учиться самому, а не ждать, когда его научат и научат ли вообще. И вот Маркс не стал полностью отрицать ни ту, ни другую сторону философии 18 века. Он взял от материалистов идею материи, а от Гегеля взял идею, что материя движется и изменяется. То есть мир не стоит на месте и изменяется. Но нас никакой Бог ничему не учит. Мы видим изменения мира, понимаем их и изменяем наше поведение. Мир опять изменяется, а мы опять видим изменения, понимаем их и опять изменяем, в своих интересах, наше поведение. И вот так движение мира у Маркса стало материальным, а не результатом того, что Бог каждое утро что-то лопатой или ложкой в нашем мире перемешивает, то есть самостоятельным и неискоренимым свойством нашего мира, а материализм у Маркса стал подвижным. Маркс отрицал обе стороны философии, но не до конца, у каждой из них он взял положительный момент, отбросив момент отрицательный. Поэтому и история – это не черно-белая картина, без серых полутонов, а вполне разноцветная картина, и почти каждая вещь в этом мире, и хорошая, и плохая одновременно. «Сергей, нам это надо немного обдумать», — сказала Ариадна. «Да, и мне тоже надо снова собраться с мыслями», — согласился я. 5 минут перерыв, — объявила Ариадна. Глава 97. Лекция. О причинах, самых разных. После небольшого перерыва настало время лекцию продолжить. «Вернусь немного назад», — сказал я, — «если говорить в общем, то свою жизнь можно обеспечить 2 способами. Это присвоение продуктов природы и производящее хозяйство. Присвоение берет то, что есть, не пытаясь то, что необходимо, производить. Сынки богатых родителей часто действуют так же. Они берут у папы деньги, не интересуясь, как отцы эти деньги зарабатывают. Соответственно, когда отец умирает, у сына возникает проблема. Где деньги взять? Фирмой отца сын управлять не умеет, а друзья отца от него отворачиваются, так как они люди рациональные и понимают. Сын ни на что не способен. Аналогично, есть гипотеза, что динозавры погибли не из-за извержения вулкана и не из-за падения метеорита. Дело в том, что динозавры привыкли есть папоротники, которые в то время вырастали очень большие. Но постепенно на Земле появились современные растения, от папоротников принципиально отличающиеся. Привычные нам растения понемногу отвоевали пространство Земли у папоротников, папоротников стало мало, и динозавры погибли от голода. Они привыкли есть папоротники, а начать есть листву современных нам пород деревьев, у динозавров ума не хватило. И ученые сейчас находят кости последних динозавров и удивляются, почему очень много костей собрано в одном месте. А ответ прост. В тех местах были последние заросли папоротников, которые эти динозавры доедали. В наше время очень многое в экономике стран Земли зависит от нефти. Нефть рано или поздно закончится, но что тогда мы будем делать, никто не знает. Это все о недостатках присваивающей экономики. Теперь перейдем к экономике производящей. Я уже говорил, что у человека всегда есть какой-то материальный объект, воздействуя на который, человек получает от этого объекта необходимые ему ресурсы, вещи, услуги, информацию. О диалектике вспоминают тогда, когда этот самый материальный объект неожиданно для нас в тех же самых внешних условиях перестает на те же самые воздействия правильно отвечать, перестает давать нам тот ресурс, который мы от него раньше всегда получали. И мы предполагаем, что на этот объект подействовало что-то, или кто-то, о чем мы не знаем. И чтобы нейтрализовать влияние соперника, нам надо сначала понять, что это такое было. Мы вернулись к разговору о материальных причинах тех неожиданностей, которые создают нам проблемы, спросила Ариадна.